Он справился со снегом лучше всякого тепла. Снег на льду тает, количество воды увеличивается. Надеюсь, сидеть осталось недолго, но нужны терпение и выдержка.